Обычно в субботу в Ворыпаевку съезжался народ чуть ли не со всего края. Кто продавать, кто покупать. При виде разномастных машин, кое-как припаркованных у кособокого деревянного забора, потемневшего от дождей и времени, Кудря сердито нахмурил брови. «Да ж тут порядок! Я ж наказал Сердюку, чтобы ставили аккуратно, ровными рядами. Я властям обещал, что парковка будет, як на западе. А бачу, все труды наших разметчиков полный бесполезняк. Что я зря верхозину бабки башляю?» «Да разве с этими торгашами справишься?» С виноватым видом пустился в объяснение Хорек, который бросился открывать дверцу машины, едва она притормозила ворот. «Погано справляешься со своей работой», — сухо сказал Кудря. «Когда будут разъезжаться, каждому поганцу скажи, что у нас тут соблюдается порядок. А если им не нравится, нехай ищут другое место для торговли». Он направился к воротам в сопровождении небольшой свиты. Рынок гудел, торговля шла бойко. Хотя сегодня был плановый сбор дани, и выручка ожидалась немалая, Кудри неодобрительно посматривал по сторонам, отмечая за прилавками чужаков. «Ты глянь, скильки этих турмалаев понаихало!» — обратился он к Вовану, своему ближайшему корешу, который шел расхлябанной походкой свободного человека, но между тем внимательно посматривал по сторонам, засунув обе руки в бездонные карманы своих видавших виды камуфляжных штанов. «То не больше, чем всегда», — ответил тот равнодушно. «Все те же самые армяне, турки, чеченцы. А вон наши братья-славяне!» — загоготал он, показывая пальцем на ряды с картошкой, где копошились мужики, отвешивая покупателям картофель, кто ведрами, а кто и мешками. «О, нашел чего радоваться, своих встретил. Ты лучше глаза разуй, да туда посмотри», — указал Кудря в сторону мясных рядов, где черноволосые усатые армяне ловко расправлялись с тушами баранов. К ним выстроилась очередь, которая гудела, колыхалась. Покупатели беззлобно переругивались, наверняка для того, чтобы скоротать время. «Кудря, шо ты не с той ноги встал? Мы пришли за грошем, а сейчас свой банковский счет пополним, а ты расстраиваешься», — пошутил Вован. «Если бы не эти черные, где бы мы по расписанию башли получали? А эти боятся за свою шкуру, отстегивают, сколько скажем. И им хорошо. Торговые места сохраняют и нам, еще лучше. Все равно не люблю я их, хитрые. Приедет один, всю свою родню перетягивает. Скоро наших девок в жены начнут брать», — ворчал Кудри, бросая злые взгляды на торговцев. «Да кто ж за них отдаст, если сам губернатор края не велел с ними дружить? Помнишь, что казал? Чтобы смотрели на окончание фамилий?» «Да помню. То наш человек. Земля наша, права наши, гроши тоже наши. Все тут наше. Только что тут делают чужие? Ну, с кого начнем сегодня?» «Та с тех, кто поближе. Давай с наших мужиков. Они нас уже и так увидали, по карманам роются», — заулыбался Вован. Вован любил деньги и все те способы, благодаря которым они стекались в его бездонный кошелек. Самый удобный способ добычи денег, он же и самый безопасный, назывался крышевание. Вован вычитал его из местной газеты в отделе криминальной хроники. Слово звучало солидно и почти научно, как учение или лечение. Никаких проблем с узаконенным бандой отъемом денег не было. Кто-нибудь из братвы, чаще всего Хорек, напоминал хозяевам о дне и времени, когда надо ждать крышу. И в назначенное время из-под прилавков извлекались пакеты и вручались представителям банды. К концу дня вся выручка лежала перед Кудрей, и он сам отделял своих помощников, соблюдая правила справедливости по своим понятиям. Львиная доля бабок уходила на общак, но бандиты не роптали, Никто не застрахован от Сумы до тюрьмы.